Глава 23. В этот раз мы отправились к храму Оракула ближе к вечеру. Народу было немного, прием подходил к концу. Не успели мы подъехать, как к нам подбежал мальчишка. «Вы Ася?» — спросил он. «Ух ты! Неужели меня тут уже знают?» — усмехнулась я и кивнула. Мальчишка заулыбался и сообщил, что Оракул дал ему поручение нас встретить и проводить к нему домой. «Молодец, Валериан! Можно прикоснуться?» «О боже, прикоснуться к самому единорогу! В мифах говорится, что это дозволяется только девственницам. Ура! Какое счастье, что я еще...» Мысли оборвались, так как единорог приблизился и посмотрел на меня умными карими глазами. «Какой же ты красавец!» — тихонько выдохнула я, боясь его напугать. Единорог довольно фыркнул. «Неужели он меня понимает?» «Ты такой волшебный!» — решила я проверить свою догадку. «Тебя можно погладить?» Единорог не издавал никаких звуков. Я восприняла это как разрешение, и пока он не передумал, бережно прикоснулась к шее этого животного. Это было непередаваемо. Его шерсть была даже более нежная, чем у жеребенка, которого я гладила в конюшне Ульриха. Единорог благожелательно косил на меня глазом, почему-то заглядывая в декольте. Но очарованная им, я на эту мелочь не обратила внимания. «А можно дотронуться до рога?» Единорог фыркнул, вскинув голову. «Ну, пожалуйста», — попросила я, заглядывая ему в глаза. Он колебался, а я быстро забралась на бортик бассейна, чтобы быть повыше, и протянула руку. «Прошу!» Приняв какое-то решение, он осторожно приблизился и чуть склонил голову, дотронувшись рогом до моей ладони. Рог был чуть теплым и как будто пульсировал. Хотя это могла пульсировать и прилившая от волнения к моим пальцам кровь. Я провела по витому рогу от самого кончика до основания и обратно. Единорог, решив, видно, что хорошего понемногу, повернулся ко мне боком. Или я ничего не понимаю, или он предлагал мне сесть на него. Нет, я не ошиблась, так как он даже фыркнул и мотнул головой, типа чего я медлю. «Нет, спасибо, но нет», — твердо заявила я. Единорог с недоумением посмотрел на меня, потом приблизил свою морду. Я, не тратя времени зря, его погладила. Он ткнулся мне в ладонь теплыми губами. В этот момент у меня задрожали руки. И тут случилось невероятное. Единорог коснулся губами ложбинки между грудями. И через мгновение меня обнимали чьи-то руки. Я взвизгнула. Передо мной стоял мужчина. Убедившись, что я не ошиблась и у меня не поехала крыша, я заорала и дала ему в глаз. Не ожидавший такого, мужчина потерял равновесие и рухнул в бассейн. «Что здесь происходит?» — услышала я голос Валериана. И облегченно выдохнула, так как разбираться со злющим оборотнем не было никакого желания. «Ася, неужели в глаз?» — со смешком спросил меня Валериан. «Хотя чего, я спрашиваю?» «Он...» Я не могла прийти в себя от волнения. Мужчина с длинными белоснежными волосами сделал шаг вперед, но я взвизгнула. «Не подходи, а то и во второй дам!» Я сжимала кулаки и чуть ли не притопывала от злости на бортике. «Да я к нему, а он... сволочь белобрысая!» Мужчина в шоке. «Не переживай, я от нее тоже получил», — со смешком признался Валериан. «Ни за что?» — возмутилась я, пылая от ярости. «Ты ее тоже поцеловал?» «Да нет, предсказание хотел сделать». И эти гады засмеялись. «Ася!» — услышала я, и ко мне метнулся Риан. Обиженная на этих двоих, я прыгнула к нему в объятия. «Ася, ты что? Кто тебя обидел?» — допытывался он. «Единорог! Такой прекрасный! А он мужчина!» — изложила я краткую версию событий. И, не выдержав, расплакалась от обиды. Риан тут же начал меня успокаивать, гладить по голове, приговаривая. «Ну ты чего? Тихо, тихо. Керриган же тоже мужчина, хоть и дракон. Ты же не по этому поводу плачешь». «А ты откуда здесь?» — удивилась я. «Это я ему в глаз дала». Риан охнул, и мы продолжили путь. «Странная у него реакция», — подумала я. Мы пришли в дом, где нас ждал Валериан. Белобрысова видно не было. Наверное, пошел переодеваться. Риан напряженно посмотрел на Валериана. «Все в порядке», — заверил тот его. «Вы можете вернуться за лошадью. Ася будет в полнейшей безопасности». Риана вежливо выпроваживали. «Эх, это кому же я в глаз заехала?» «Ася, я скоро вернусь», — сказал Риан и ушел. Оракул провел меня в гостиную, усадил в кресло и протянул бокал вина. «Ася, прошу меня простить за возникшее недоразумение», — произнес он. «Ингл Рэй хотел с тобой встретиться. Я и не подозревал, что так получится». К старой пленнице. Вздохнув, этот гад невозмутимо достал кинжал и собрался порезать себя. «Вал, он псих?» — подпрыгнула я. «Ася, ты же сама попросила его крови», — удивился оракул. И они посмотрели на меня с непониманием. «Так, у меня здесь у одной с головой в порядке?» «Да нафига мне его кровь?» — воскликнула я. «Они рехнулись, что ли?» «Ох, все время забываю, что ты не отсюда», — сказал мне оракул. «Кровь единорогов бесценна и является мощнейшим артефактом. Она защищает от любого волшебства и имеет большой спектр применения». «Не надо», — замотала я головой и залпом выпила вино. «Что вам от меня надо?» — прямо спросила я Белобрысова. Он спрятал кинжал. «Я слышал, что вы общаетесь. Она была молодая и неответственная. Нам пришлось наложить на нее ограничения. И теперь она может появляться лишь ночью». После этих слов мне стало так обидно за Весту. Да я его в два раза сильнее не взлюбила. Молодая, неответственная. Вот же старперы. А теперь помощь нужна, вот и вспомнили. «Что вы хотите, чтобы я у нее попросила?» Прищурилась я, с ненавистью глядя на него. Моя реакция вызвала у него улыбку. «Вал, чего он так смотрит?» — повернулась я к оракулу. «Так единороги привыкли, что их все любят», — пояснил Валериан. «Не дождется!» «Даже единорогом его называть не хочется. Какое красивое животное и какой отвратительный человек!» «Да, слушайте, хватит мычать!» А Белобрысый сжал подлокотники кресла с такой силой, что дерево затрещало. «Вы забываетесь!» — взревел он и вскочил с места. «Вы тоже!» — не осталось в долгу я, тоже вскакивая. «Да я ему сейчас все скажу!» «Вы разбили мою веру в сказку!» — заявила я и, подскочив к нему, ткнула в него пальцем. От моей наглости офигели, но меня было не остановить. «Вы разбили в прах мое восхищение перед прекрасными и волшебными животными, единорогами!» Я опять ткнула его пальцем, и он плюхнулся в кресло. «Да я же теперь не смогу на единорога посмотреть!» Не вспомнив, как один из них тыкался носом мне в грудь, нависла я над его креслом. При этом взгляд Белобрысова уткнулся в мою грудь, маячившую перед его носом, и он моргнул, не зная, куда девать глаза. «Вы мне должны!» Четко выговаривая каждое слово, произнесла я и приняла вертикальное положение. Белобрысый облегченно сглотнул. Я повела плечами и царственной походкой вернулась и села в кресло. «Вы хотите лично встретиться с Вестой? Или мне передать ей ваше сообщение на словах?» Невозмутимо спросила я, взяв себя в руки. «Такой уж у меня характер. Могу бушевать, но, выпустив пар, тут же успокаиваюсь». «Передать послание», — постарался спокойно ответить он, но было видно, что он еще находится под впечатлением. «На словах или в письме?» «Письме». «Правильно ли я понимаю, что должна передать послание Вести, так как ни от кого другого она его не примет?» Он кивнул. «Вы понимаете, что у вас с ней такие отношения, что, вероятнее всего, я ему про детей втирать стала?» «Мы рассчитываем на деловые советы Валериана, но пока еще они принесут прибыль. А помощь детям необходима сейчас», — объяснила я и посмотрела ему в глаза. Белобрысый задумчиво смотрел на меня. Я же затаила дыхание, ожидая его ответа. Хотелось бы мне быть невозмутимой, но эта тема волновала меня, и я не могла этого скрыть. «Вы понимаете, что требуете больших финансовых вливаний?» деловым тоном спросил он. «Да», — ответила я. Возникла пауза, которая затягивалась. «Вот гад! Он специально меня маринует, что ли?» «Я могу их обеспечить, но с одним условием», — наконец произнес он, а я навострила ушки. «Курировать этот проект», — улыбнулась. Он, конечно, завис при этом. «Наверное, в шоке от перепадов моего настроения», — решила я. Мы остались у Вала на ужин, за которым обсуждали дела. Было решено, что министр финансов будет посещать Оракула со всеми вопросами раз в неделю. Вал даже не хотел брать процент от прибыли, но я настояла, так как любая работа должна быть оплачена. После того, как Риан вернулся, мы сообщили ему, что у нас теперь есть спонсор. И этого самого спонсора продемонстрировали. Это сразило Риана. Уже потом он мне объяснил, что единороги стараются не вмешиваться в дела, а чтобы вот так напрямую участвовать, это вообще нонсенс. Риан еще долго допытывался, как мне удалось. Но я ответила, что это моя тайна. «У вас интересные кольца», — заметил Белобрысый, бросив взгляд на мою руку. После ужина мы переместились в другую комнату и продолжили обсуждение дел в нашей тесной компании. «Спасибо. Позвольте узнать, откуда они?» «Вот чего он прицепился?» — спрашивается. «Подарили». «Такие кольца не дарят», — с сомнением заметил он и бросил на меня недоверчивый взгляд. «Вам, может, и не дарят, а мне подарили», — отрезала я, скрипнув зубами. «Да чего же одно его присутствие мне на нервы действует? О, Боже, дай мне терпение!» Риан накрыл мою руку своей, и от него пошло спокойствие, за что я ему благодарно улыбнулась. Белобрысый наши манипуляции зам дожидается. Нет бы предупредить. Все же Хорошо закончилось. А могло бы быть еще лучше, фыркнула я, что могла и не встречаться с родителями Риана. Тогда не было бы сегодняшней встречи и программы помощи детям, которая тебя так волнует, возразил он. Вот блин, я во все глаза смотрела на него, и сказать мне было нечего. Ладно, прощен, проворчала я, и мы пошли дальше. Вал рассказал, что жрецы сначала были в шоке, но, как я и говорила, деваться им было некуда. Тем более Вал пригрозил, что уйдет к драконам. После этого они тут же присмирели и приняли все его условия. Между прочим, Вал оказался первым оракулом, который нарушил устоявшиеся правила. Ярко светило солнце, и все вокруг имело насыщенные цвета. Трава была невероятно зеленая, небо ярко-голубое, теплый ветерок играл с моими распущенными волосами. Я была одета в белое полупрозрачное длинное платье. У меня в гардеробе такого точно нет. Я вышла на полянку с цветами. Покружившись на ней, я упала в траву. Повернув голову, я увидела перед своим носом цветок и понюхала его, почувствовав аромат. Странно. А еще говорят, что во сне люди не чувствуют запахи. Я села, размышляя о том, чем же мне здесь заняться. Мои размышления нарушило появление единорога. Он вышел из леса и замер, давая возможность себя рассмотреть. В первое мгновение я в восхищении, когда он опустил голову, предлагая дотронуться до рога, но я отступила на шаг. Он поднял голову, и мы снова уставились друг на друга. Единорог преклонил передо мной колени, предлагая сесть на себя. Но я отказалась. Он мотнул головой, настаивая, но даже во сне кататься на нем я не желала. Он ждал, а мне была подозрительна его настойчивость. «Слушай, если это ты, белобрысая сволочь, то прекращай ломать комедию», — не выдержала я. Через мгновение передо мной, преклонив колено, стояла эта самая сволочь собственной персоной. «Ну, никакого уважения», — хмыкнул он, вставая. «Да как-то не знаю, как еще вас называть. Вы же так и не представились, а сразу целоваться полезли», — заявила я. «Жаль, так хорошо сон начинался. Лес, солнышко, цветочки. И тут такая бяка. Ингал Рей, один из хранителей этого мира. К вашим услугам», — представился он. «Для вас можно просто Рей. Разумовская Анастасия Владимировна, принцесса рода Синхов-Даргонов. Для вас можно просто Анастасия», — ответила я, но руки не подала. Он это отметил, но ничего не сказал. «Вы уже успели и принцессой драконов стать?» — удивился он. «Да вот получилось как-то». «Я заметил, что все вас называют Асей. Могу я также вас называть?» — спросил он с обаятельной улыбкой. «Это для друзей», — пожала я плечами. «Нам же вместе работать», — напомнил он с нажимом. «Вот именно. Вы деловой партнер, а не друг». «Мы неудачно начали наше знакомство. Давайте забудем разногласия», — предложил он, чуть скрипнув зубами, но стараясь быть вежливым. «Сожалею, но у меня хорошая память», — не уступала я. «И чего?» — спрашивается, уперлась. «Но даже во сне мне не хотелось с ним любезничать». «Чего вы хотите?» — перешла я к делу. Собственно, чего это он в мой сон вмешивается? Мало того, что днем настроение испортил, так еще и во сне покоя не дает. «Поговорить», — ответил он, немного сбитый с толку моим упрямством. «Говорите». «Почему же я вам так не нравлюсь?» — спросил он со вздохом, внимательно глядя на меня. «Я вам это еще днем озвучила. Или у вас с возрастом совсем с памятью плохо стало?» Не удержалась и съехидничала я. «Ох, хамишь ты, Настя!» Вон как у него глаза засверкали. «А ты тут одна, и помочь тебе некому, если он невзначай взбесится. Пусть и сон, а все равно неприятно». В подтверждении моих мыслей Ингл Рей взял меня за подбородок и холодно посмотрел в глаза. «Девочка, ты даже не представляешь, сколько мне лет!» И такой у него был взгляд при этом. Мне даже думать о его возрасте стало страшно. «Оно и видно, что много. О правилах вежливого поведения вы, видать, давно забыли». «Настя, что ты творишь?» — кричал мой внутренний голос. А чувство самосохранения свалилось в обморок. «Можете стрелять в меня, но я была не в силах с ним любезничать. Раньше мне так нравились единороги, а он...» «Зато вы их знаете хорошо», — поддел он меня, убирая руку. «Нет, я им, похоже, совсем не следую», — со вздохом призналась я. «Надо же признавать свои недостатки. Тем более после того, как я ему в глаз заехала, со мной и так все было ясно. Но это же не я, единорог и хранитель этого мира», — тут же нашлась я. «Вас положение обязывает». По-моему, мой ответ его насмешил, так как сгустившееся напряжение между нами немного рассеялось. «Давайте я покажу вам мир, где вы оказались», — предложил он, протягивая мне руку. «Что значит мир?» — подозрительно спросила я, не делая даже попытки эту самую руку взять. «Разве я не сплю?» «Спите», — успокоил он меня. «Но разве вам не интересно?» «Видите, если вы согласитесь поехать, это будет быстрее», — закинул он удочку. «Я не любительница верховой езды», — отрезала я. Не став спорить, он повел меня из леса. Не знаю, почему он так настаивал на верховой прогулке, так как довольно быстро мы оказались на утесе возле водопада. Вокруг простирались зеленые луга, и кроме небольшого дома вокруг ничего не было. «Где мы?» — не удержалась и спросила я. «Я хочу пригласить вас к себе в гости», — ответил он. «Да, я как-то не так его дом представляла. Побольше, что ли?» Но все разъяснилось, как только мы вошли в дом. Внутри он оказался намного больше, чем снаружи. «Раздвинули пространство?» — с любопытством спросила я. «Что-то вроде этого», — ответил он с улыбкой и провел меня на террасу на открытом воздухе, где был накрыт стол на двоих. «Получается, что он с самого начала планировал пригласить меня сюда», — удивилась я. Игнорируя стол, я подошла к перилам и посмотрела вниз. Терраса нависала над обрывом, и было видно, как вода с огромной высоты падает вниз. В брызгах водопада играла радуга. Зрелище было очень красивое. «Вам нравится?» — спросил он, становясь рядом. «Говорите». Я недобро посмотрела на него, а потом резко села на перила. Всегда мечтала прыгнуть с высоты. Сейчас это и сделаю. он меня тут же сдернул и сжал в объятиях, прижимая к себе. Что и требовалось доказать. Сон. Ага. Я хочу проснуться, потребовала я, замерев и уткнувшись ему в грудь. Ася, я не давала вам права так себя называть. Взбесившись, я не выдержала и подняла голову, посмотрев ему в глаза. Воспользовавшись этим, он меня поцеловал, положив руку на затылок и не давая ускользнуть. Если в первое мгновение я замерла, то потом начала вырываться и укусила его. Мир завертелся, и я, прерывисто дыша, открыла глаза у себя в комнате, лежа рядом с Рианом. «Плохой сон?» — тут же спросил он. Видно, я его разбудила. «Кошмар!» — призналась я и обняла его. Мои губы все еще пылали после властного поцелуя.